Никита Семин. Повелитель света. Пролог. «Жуть!» — передернув плечами, то ли из-за кровавого зрелища на наладоннике, то ли из-за холодного сентябрьского ветерка, сказал Артем. «А ты еще хочешь стать одним из них?» — хмыкнул я. На видео было хорошо видно, как молодой парень в военном камуфляже выставил вперед руку, будто приказывая кому-то остановиться. В 10 сантиметрах от выставленной руки мерцала пленка силового барьера, а прямо в нее вжималась оскаленная морда монстра, что стремился добраться до хрупкого человеческого тела. «Так это же магия!» — воскликнул друг. «Вот ты разве не хотел бы обладать такими силами?» Выпученные вопросительные глаза Артема смотрелись немного комично и скорее удивленно, как у многих бурятов. Мой ответ он знал и так, но спрашивал больше по привычке. «Не хочу работать на государство. Сам-то почему не пошел? И не говори, что это, — кивнул я на видео, — монтаж. До бойни в Самаре я тоже не верил, а сейчас даже последний скептик убедился в реальности этой магии». «Да уж. Когда примерно 1,5 месяца назад на весь мир было заявлено, что по всей планете появляются подземелья с монстрами, мало кто в это поверил. Не особо помог даже репортаж с зачистки одного такого гнезда, как их стали повсеместно называть. А ведь по информации властей, подземелья появились не в тот же день, когда об этом сказали на весь мир, а задолго до этого». Да и рядовым гражданам раскрыли эту информацию только из-за того, что количество гнезд стало лавинообразно расти. Тут уже не скроешь. А вот через неделю после этого события в Самаре появилось огромное гнездо. Пятиярусник, по терминологии военных. И монстры высыпали на улицы города, устроив форменную резню. «Так я тоже», — слегка растерялся Артем, — «не хочу работать, как и ты. И вообще, когда следующий турнир?» «У меня уже деньги заканчиваются», — перевел он тему. «Держи!» Я привычным движением пальца по специальному приложению перевел другу 2000. В этом у меня проблем никогда не было. Батя у меня бизнесмен и постоянно в командировках. Я его вижу хорошо, если раз в месяц, и всегда получаю карманные. Видимо, совесть его мучает, что со мной время не проводит. Вот и откупается. Маман тоже дома не сидит. Блогер-путешественник, блин. Почти сирота при живых-то родителях. А вот у Артема семья небогатая. Да и не один он. Братьев-сестер хватает. Работать мы тоже пока не можем. Только в этом году школу закончили. Единственный вариант для него — киберспорт с его турнирами. Ну и я. Спасибо. Ладно, я побегу. Нужно еще Лидку из садика забрать. «Бывай!» — махнул я ему рукой. Все как обычно. Потрещим немного, и если нет турнира, Артем просит у меня бабла и технично сваливает. Я не в обиде, хотя батя в редкие моменты наших встреч постоянно говорит, что в людях я не разбираюсь категорически. Может быть. Когда Артем ушел, я украдкой огляделся, нет ли кого рядом. Сидел я в кафе на открытой террасе в модном квартале Иркутска. Это название 130-го квартала города. Самый центр города с кучей кафешек и видом на Ангару. Соседние столики по дневному времени почти пустовали, а потому я уже спокойно открыл свою секретную папку. С наладонника на меня смотрела она, моя тайная любовь, Диана Лао. Девушка была абсолютно голой и на фото будто смотрелась в зеркало, расчесывая волосы. Наполовину китаянка, она была моей одноклассницей с модельной внешностью и задатками светской львицы. Как-то я пытался подойти к ней, но был вежливо послан, хотя другие девушки в классе, наоборот, почти висли на мне. Голубоглазый блондин с квадратной челюстью, белозубой улыбкой и спортивным телом. Что еще надо? Ах да, еще и при деньгах, благодаря отцу. Из-под его тени я давно пытаюсь выйти, потому и занялся киберспортом. По-другому получить финансовую независимость я пока не мог. За соседним столиком молодая девушка стала собираться, и я закрыл интимные фото объекта своей страсти. Даже не хочу сейчас вспоминать, как мне было стыдно заказывать их в одном детективном агентстве. Снова подул ветерок, остужая возбужденное от фото тело. Обед, ради которого я пришел, благополучно лежит в животе. Компании на посидеть не наблюдается. И я решил тоже пойти домой, как недавно Артем. «Официант!» — прищелкнул я пальцами, привлекая внимание паренька, не старше меня. Тот понятливо кивнул и двинулся в мою сторону. Вдруг мою голову будто прострелило болью, а перед глазами все поплыло. Официант тоже споткнулся, но удержался на ногах. С улицы послышался удивленный возглас. «Внимание! Зафиксировано глобальное изменение в энергетическом плане!» Сквозь пелену различил я буквы перед глазами. «Это что такое?» «Внимание! Зафиксировано глобальное изменение в физическом плане!» Сменила первую строчку вторая. Я помотал головой, и надписи пропали. Люди вокруг тоже вели себя так, будто только что получили пыльным мешком по голове. Вроде и не больно, но глаза протереть необходимо, иначе ничего толком не видно. «И что это было?» — спросил я сам себя. Тут, наконец, официант дошел до меня, и мы застыли, смотря поверх голов друг друга. «Альберт Пылаин, инициированный, первый уровень. Ты тоже это видишь?» — раздался наш синхронный возглас.